радио ночной. Такого количества снега Кариму никогда не доводилось видеть. В северной части страны он находился впервые, всегда предпочитая держаться ближе к югу. Можно сказать, что снег не его стихия. Но здесь у него были дела, и Карим не мог развернуть автомобиль. Снежные хлопья сыпали с неба, закрывая обзор. По пути уже более часа не встречались машины, и в целом дорога все дальше уводила от ближайших населенных пунктов. По всей видимости, снегоуборочные машины проходили здесь всего пару раз, поскольку с каждой минутой дорога все больше сливалась с общим ландшафтом, полностью исчезая под белым покрывалом. Деревья, преимущественно высокие ели, стоящие по обочинам неприступным лесом, покрывали огромные снежные шапки, то и дело ломающие ветки. Это были достаточно дикие, безлюдные места, и непонятно каким образом сюда занесло Евгению, бывшую супругу Карима. Они развелись 4 года назад, и все это время женщина не давала о себе знать. Евгения исчезла через месяц после развода. Она не выкладывала фото даже в социальных сетях, просто исчезла для всех. Их общие друзья разводили руками, когда Карим пытался узнать о том, где сейчас находится бывшая супруга. Но вчера на его сотовый телефон поступил странный звонок, с которого все и началось. Но уже спустя сутки после звонка Карим сильно сомневался в правильности своего решения. Он начал забывать про Евгению, строя собственные планы на жизнь и находясь в поисках второй половины. Но когда голос бывшей прозвучал в телефонной трубке, мужчина ощутил странный укол, словно что-то из прошлого выпрыгнуло на него, создавая пелену мрака. Карим не мог понять, чем было вызвано такое чувство, но оно преследовало его еще долгое время. «Ты мне нужен, очень», – произнес женский голос, и даже спустя 4 года Карим сразу же узнал Евгению. Она не поздоровалась с ним и звонила с неизвестного номера. Но этот знакомый тембр моментально вызвал в памяти образ супруги. «Рад тебя слышать, Женя», — ответил Карим. «Где ты была? Что с тобой?» «Мне трудно говорить», — ответила Евгения монотонным голосом. «Просто приезжай». Он был удивлен, услышав подобную просьбу спустя 4 года. «У тебя все хорошо?» — поинтересовался Карим. «Это будет очень долгий телефонный разговор», — ответила Евгения. «Я не хочу попросту тратить время, поэтому приезжай, ты должен успеть. Я знаю, ты успеешь». Автомобиль преодолел еще несколько километров перед тем, как колеса увязли в снегу. Двигатель взревел, пытаясь выстоять в борьбе со стихией. Карим выругался, плавно возвращая машину в привычный ритм. Движение возобновилось, но с каждой минутой становилось все сложнее. Навигатор уже давно не показывал направлений из-за отсутствия связи. Сбой был вызван непогодой, хотя мужчина подозревал, что причина кроется в довольно большом отдалении загородного дома. Но перед тем, как отправиться в путь, он тщательно изучил предстоящий маршрут. И если расчеты верны, то до пункта назначения осталось менее четверти часа. Всю дорогу из головы не выходил короткий, но емкий разговор с Евгенией. Воспоминания вызвали тревогу. 4 года тишины и неизвестности увенчались сложной поездкой. Но что именно подвигло его пойти на этот шаг? Карим все еще испытывал к Евгении теплые чувства. Он ощущал за собой ответственность, вызванную годами, прожитыми вместе. Евгения исчезла, и мужчина долгие месяцы боролся с непреодолимым желанием найти ее, а спустя годы, когда появилась возможность увидеться, не смог усидеть на месте. Взволнованный голос Евгении, непривычный стиль общения, натянутые нотки отчаяния – все это сыграло большую роль в принятии решения. В СМС-сообщении был прописан адрес. Оно пришло с того же неизвестного номера. Но всякий раз, когда Карим перезванивал, абонент находился вне зоны действия сети. И теперь мужчина понимал, что в этой глуши очень тяжело оставаться на связи. Неужели Евгения приняла такое странное для себя решение? Она по своей натуре была компанейским человеком, любила посещать разного рода мероприятия и вдруг оказалась в месте, подходящем для отшельника. Странный выбор для человека, в характере которого никогда не было стремления к одиночеству. Карим заметил съезд с дороги, уводящей в лес. Дорога, благодаря плотным кронам хвойных деревьев, не была столь заснеженная, как проезжая часть. Поэтому автомобиль с легкостью сменил направление, и уже через 10 минут на горизонте замаячил фасад двухэтажного дома. Большое деревянное здание, выполненное в современном стиле, имело внешний вид, полностью соответствующий окружающему пейзажу. Бревенчатый фасад, просторные окна, заостренная крыша, лоджия перед входом и просторный двор, окруженный символичным забором, не несущий защитной нагрузки. Карим прикинул, сколько мог стоить такой дом. Сумма должна быть довольно приличной. Евгения, по всей видимости, сумела найти место в жизни и имела неплохой доход, позволяющий приобрести этот дом. Карим порадовался успеху бывшей возлюбленной, но затем его окутало сомнение. Что если Евгения подверглась насилию со стороны завистников или, может быть, находилась под зависимостью того, кому мог в действительности принадлежать этот дом? Домашнее насилие среди успешных людей встречается так же часто, как и среди небогатого класса. Он вспомнил ее взволнованный голос и отрывистую речь, испытав новый прилив волнения. Припарковавшись в нескольких метрах от лоджии, он вышел из машины. Ветер к тому времени начал набирать силу, и обычный снегопад плавно перетекал во вьюгу. Ближе к ночи погода испортится окончательно, а ночь обещала быть очень холодной. Он окинул взглядом здание, ожидая, когда Евгения выйдет встретить его. Но, простояв несколько минут, запахнул воротник пальто, направившись к входной двери. Чисто машинально он успел кинуть взгляд на каминную трубу. Из нее не шел дым. Постучав кулаком по двери, Карим прислушался. Что если он ошибся дорогой и теперь оказался на пороге совершенно другого дома, а Евгения на самом деле живет в нескольких километрах отсюда, надеясь увидеть Карима до наступления темноты? Не в состоянии боли держать себя в руках, он постучал в дверь еще сильнее, обрушив на нее град ударов, и услышал легкий скрип дверных петель. К удивлению Карима, дверь приоткрылась под натиском, и в образовавшейся щели промелькнула густая темнота дома. Карим потянул на себя ручку, войдя в просторный, слабо освещенный холл. Огромные витражи окон пропускали остатки дневного света, освещая потухший камин. В центре стоял диван, окруженный двумя креслами. На полу лежал палас темно-синего цвета. «Эй, дома есть кто-нибудь?» — выкрикнул Карим, прислушиваясь к тишине. Он прошел в центр комнаты. В доме еще сохранилось тепло, но уже начинала ощущаться прохлада, исходящая от постепенно остывающих на ветру стен. В камине лежали истлевшие дрова. Еще два дня назад здесь царило тепло, создавая языками пламени домашний уют. Но теперь дом пуст, но не заброшен. «Женя, я приехал!» Он стал оглядывать более мелкие детали холла. заметив небрежно брошенный на диване плед. На журнальном столике стояли свечи, на комоде возле дальней стены несколько сувениров, среди которых фотография в серебряной рамке. Подойдя ближе, Карим взял фотографию в руки, с облегчением рассмотрев на снимке знакомое, улыбающееся лицо Евгении. Мужчина не ошибся с домом, но автомобилей во дворе не было. Возможно, Евгения уехала в город. Вернув снимок на место, он прошел в кухню. На столе стояла чашка, наполовину заполненная холодным кофе. Женя любила молотый, свежесваренный кофе, и Карим не мог припомнить случая, когда она оставляла напиток недопитым. На второй этаж вела просторная деревянная лестница, уводящая в глубину дома. Карим несколько мгновений стоял в раздумье, и не будет ли его любопытство расценено как вторжение в личную жизнь. Он слишком давно не общался с Евгенией, чтобы иметь возможность настолько свободно перемещаться в ее доме. Поборов в себе чувство неловкости, мужчина не спеша поднялся на второй этаж, еще раз громко произнося имя Евгении. Перед ним появился небольшой холл с мягкой мебелью и столиком в центре. Справа находились двери, ближняя к лестнице чуть приоткрыта. Карим толкнул ее и заглянул в комнату. Помещение предназначалось для спальни. Было сильно затемнено полотнами шторами, но в полумраке он разглядел просторную кровать. Окидывая взглядом комнату, Карим не сразу заметил, что кровать была не пустой. Кто-то лежал на ней, лишь только по грудь, накрытый одеялом. «Женя?» – проговорил он, проходя через комнату. Женский силуэт теперь был для него более отчетливым, и в темноте он мог разглядеть знакомые черты лица. Темные волосы женщины разбросаны по подушке, глаза закрыты. На лице совершенно спокойное, даже умиротворенное выражение. Но вот цвет кожи заставил мужчину вздрогнуть. Она была неестественно белого цвета, полностью обескровлена. «Нет», – прошептал он, бросаясь к кровати. «Нет!» Схватив женщину за плечи, Карим приподнял тело Евгении, но голова безжизненно провисла назад. Рот открылся, и в лицо мужчине ударил ужасный смрад. Он отстранился, ощущая, как тело прошибает в пот. Несколько секунд Карим стоял неподвижно, а затем, включив лампу на прикроватном столике, вновь прильнул к телу Евгении. В ярком свете искусственного освещения на лице женщины проступили фиолетовые пятна. Карим одним жестом скинул с тела Евгении одеяло и в ужасе закрыл рот рукой. Женщина была одета в ночную сорочку, слегка задравшуюся к бедрам, обнажая стройные ноги. Всю кожу покрывала трупная пигментация, а по телу ползали многочисленные твари. Черви копошились на ней, словно выражая недовольство вторжению со стороны Карима. Выйдя в коридор, мужчина прислонился к стене и медленно сполз на пол. Его тело обмякло, голова шла кругом, в глазах потемнело. Несколько секунд он пребывал словно в вакууме. Мысли в голове путались. Что могло случиться с Евгенией? Она умерла, так и не дождавшись его. Трясущимися руками он вынул телефон, набрал номер экстренной помощи. В трубке раздались щелчки, оповещающие о недоступности связи. Вернув телефон в карман пальто, он поднялся и вновь заглянул в комнату. Труп Евгении выглядел как фрагмент из фильма ужасов. Лицо спокойное, даже умиротворенное. Она словно умерла во сне, не испытывая никаких мук, и, возможно, это обстоятельство должно было хоть немного смягчить удар, но Карим испытывал лишь только жуткое, пугающее предчувствие. Он буквально кожей ощущал, что в этом загородном доме произошло что-то ужасное. Это была не просто банальная смерть во сне. Качаясь от пережитого шока, он вышел на улицу, не обращая внимания на разбушевавшуюся стихию. Нужно ехать в город, найти полицейский участок и сообщить о случившемся. Выведя машину со двора, Карим всматривался в освещенную светом фар дорогу. Он уже забыл про царящее на трассе бездорожье. Перед его мысленным взором стоял только образ мертвого тела. Копошащиеся черви, красивое и в то же время обезображенное жуткими пятнами лицо и глаза. Карим вдруг осознал, что не помнил, были ли открыты у Евгении глаза. Он помнил, как приподнял ее тело. Помнил, как отпрянул назад, как пытался осознать случившееся, но вот никак не мог вспомнить темно-зеленых цвет глаз. Машину занесло на повороте, и в этот же момент телефон зазвонил. Связь появилась, это было хорошим знаком. Вынув сотовый из кармана, он посмотрел на дисплей, и весь мир обрушился в этот момент. На дисплее высвечивался тот же номер, с которого звонила Евгения. Карим даже забыл про дорогу, тут же поплатившись за эту оплошность. Иномарка перепрыгнула через сугроб, не вписавшись в поворот, и ударилась в дерево. «Ты помнишь, как мы познакомились?» Ноготок скользнул по шее мужчины, спускаясь от щетины подбородка по кадыку до ключицы. Карим ощутил легкие мурашки, пробежавшие по коже. Горячее тело Евгении прижималось к нему, дурманя запахом пота и только что состоявшегося полового акта. Их окружал полумрак, сквозь который прорывался слабый луч уличного фонаря. «В тот день я не сводил с тебя глаз», — ответил Карим, ощущая ноготок, спустившийся до пупка. «Ты всегда отвечаешь слишком неоднозначно», — промурлыкала она. Он посмотрел в ее зеленые глаза. Блики света отсвечивали в них веселыми зайчиками. «Была зима», — начал Карим, — «а ветер сдул с твоей головы шапку». Помню, смеялся, наблюдая за тем, как ты пытаешься на скользкой дороге поймать ее. А ветер нес твой головной убор к моим ногам. Евгения вдруг выпрямилась. Ее взгляд стал строгим, глаза распахнулись. «Ты видел все это и смеялся?» Карим улыбнулся воспоминаниям и прошептал в пустоте комнаты. «В тот момент я понял, что люблю тебя». Его шепот отпечатался далеким эхом в постоянно расплывающейся реальности. Видения просачивались в сознание, рисуя яркие образы. В сгущающейся темноте они выглядели наиболее ярко. Открыв глаза, Карим ощутил холод и легкую боль в теле. После аварии он ударился о руль. Не сильно, но этого было достаточно для возвращения в реальность. Выйдя из машины, он окинул взглядом разбитый капот. Теперь для возвращения в город понадобится эвакуатор. Он вышел на дорогу, направившись обратно в дом. Идти пришлось почти милю, и Карим сильно замерз. Ввалившись в холл, он закутался в плед, усевшись напротив погасшего камина. Адреналин медленно растворялся в крови, и усталость вместе с пережитым стрессом отобрали последние силы. Он шептал слова, когда-то давно сказанные ей в ответ на эмоционально заданный вопрос, и, находясь на пути ко сну, Карим осознавал их все еще имеющуюся силу. «Я тоже тебя люблю, Карим», – прошелестел голос в тишине загородного дома, скользнул по его сознанию, прорываясь в дремоту. Он увидел образ Евгении. В свете уличного освещения она склонилась над ним. Ее волосы упали ему на лицо длинными прядями, а зеленые, невероятно яркие глаза смотрели на мужчину. Евгения расплылась в улыбке, обнажая белые острые зубы. Ее дыхание стало смрадным. Даже во сне он ощутил этот запах, но продолжал проваливаться в сон, уходя через темноту все дальше от ужасного видения. Яркий солнечный луч разбудил мужчину. Щурясь и пытаясь закрыть лицо ладонью, Карим поднялся на ноги, но тут же ощутил острый приступ боли в спине. Он проспал, сидя, укутавшись в плед всю ночь. Кошмары его больше не мучили, но бодрым он не мог себя назвать. Постепенно в памяти стали всплывать фрагменты вчерашнего дня. Карим вспомнил причину, по которой он оказался здесь. Подняв взгляд к потолку, тяжело вздохнул. Там, на втором этаже, лежит труп Евгении. И, судя по состоянию тела, лежит он уже давно, учитывая низкую температуру в доме. В подтверждение этого Карим выдохнул облачко пара. Необходимо прогреть дом, иначе ему не согреться. Если не получится выбраться в город, то кто знает, сколько времени придется здесь провести. А если он прогреет дом, то тогда придется тело Евгении поместить в более прохладное место. От обыденности этих мыслей мужчину передернуло. Он представил на одно мгновение, как волочит труп женщины вниз по лестнице, чтобы положить, но куда? На веранду или, может быть, в гараж? Карим решительно скинул с себя плед. Пока наступило утро, он вновь сделает попытку вернуться в город. Пусть даже для этого придется идти пешком. Судя по расстоянию, до возвращения без машины придется затратить часов 5. Но для начала нужно согреться. Кажется, вчера он видел на кухне кофе. Пройдя через холл, мужчина остановился возле арки, втягивая ноздрями воздух. По его телу пробежал легкий холодок. Обоняние, хотя и не ощутило запах напитка, но его память создала абсолютно точную иллюзию. Его аромат стоял в воздухе, неся в себе свежесть. Быстрым шагом Карим поспешил на кухню и, войдя в помещение, увидел на столе тот же стакан. Он стоял на прежнем месте, и в нем был напиток, из которого шел пар. Значит, запах кофе не являлся игрой воображения. Кто-то рано утром заварил свежую чашку кофе. «Эй, кто здесь?» – выкрикнул Карим, возвращаясь в холл. По всей видимости, пока он спал, сюда кто-то приехал. Это была хорошая новость, поскольку теперь есть возможность сообщить о случившемся в полицию. Пройдя по холлу, он замер возле лестницы. «Кто здесь? Отзовитесь!» В ответ тишина. Карим поднялся на второй этаж, заглянул в спальню Евгении. Труп женщины лежал на прежнем месте. Ее голова завалена влево, в сторону окна, поэтому Карим не мог разглядеть лица Евгении. Почему-то в этот момент он вновь подумал о ее изумрудно-зеленом цвете глаз. Как она всегда смотрела на него, словно пытаясь проникнуть в самую суть его мыслей. Это было странное, но приятное чувство. Карим подошел к кровати. Несколько паразитов выбрались на поверхность одеяла, слепо копошась и не замечая холод, царящий в доме. Не обращая на них внимания, он кончиками пальцев повернул за подбородок голову Евгении, увидев ее лицо. Глаза были не то что открыты, они распахнуты. Два невероятно черных зрачка, увеличенных до невероятных размеров, таращились на мужчину. Этот взгляд полностью лишал и без того обескровленное лицо всех остатков человечности. Тяжело вздохнув, Карим отошел назад. Он больше не хотел видеть Евгению в таком состоянии, решив, что теперь до того момента, пока не покинет дом, больше не войдет в эту комнату. Ближе к вечеру ему удалось разжечь камин. Пришлось изрядно потрудиться с вытяжкой, поскольку несколько раз подряд огонь гас, даже не успев заняться. Карим опасался образования наледи, мешающей тяге, но после того, как камин разгорелся, яркое пламя осветило холл. Выбраться в город не удалось. Ночная метель нанесла слишком много снега. Выйдя на веранду, Карим не увидел ступеней, ведущих вниз. Толстый слой снега скрыл под собой весь двор. Карим все же сделал попытку спуститься, но как только шагнул с крыльца, то почти по пояс провалился в снег. Кое-как добравшись до сарая, он обнаружил в нем дрова и сделал 5 ходок, пока силы не оставили его окончательно. Последнюю охапку дров он нес, заливаясь потом и превозмогая рыхлый снег. Выгрузив все возле камина, Карим растянулся на полу, тяжело дыша. По всей видимости, он застрял здесь надолго. Неизвестно, когда начнется потепление, а ожидать, что кто-то еще решил выбраться в этот загородный дом, нет смысла. Отдышавшись и наладив камин, он прошел на кухню, открыл холодильник. К своему изумлению, Карим увидел только лишь пустые полки. «Ты даже не набрала еды», — проговорил он в пустоту кухни, ощущая урчание в животе. Он остался в доме без пропитания. Захлопнув дверцу, Карим переворошил все шкафы и выдвижные ящики. Нашел только пару банок консервов, пакет с гречневой крупой, банку кофе, соль и сахар. Разложив все на кухонном столе, с грустью окинул взглядом продукты. Этого не хватит и на пару дней. В груди от досады сдавило с такой силой, что мужчина ощутил прилив ярости. Не зная, кого винить в случившемся, он схватил банку с консервами и размахнулся, чтобы запустить ее в стену, но сдержался. Поставил на место, повернулся к холодильнику и принялся бить по нему ногой, выкрикивая проклятие. Теперь Карим находился в самом настоящем снежном плену, где ему предстоит не просто сидеть в одном доме с трупом, но и еще пытаться не умереть от голода, а, возможно, и холода. Усевшись напротив огня, Карим ощутил, как сильно замерз за последние сутки. Он держал в руках чашку с горячим кофе, следя за языками пламени в камине. Думать о чем-то стороннем или строить планы не хотелось. Ситуация, в которую он попал, обязывала только ждать, и это было хуже всего. Несколько раз он приходил к мысли рискнуть добраться до города, но стоило только выглянуть за дверь, чтобы понять, что это самая плохая идея. К вечеру вновь пошел снег, уже не вызывая на душе той детской радости, которая возникает, когда белые хлопья падают с неба. Теперь снег стал вызывать ассоциации с пленом, а вскоре к этому чувству прибавится еще и чувство голода. Чтобы отвлечь от себя от негативных мыслей, Карим поднялся с пола и начал обследовать первый этаж. Постепенно дом согревался, и здесь стало находиться комфортнее. Он открывал уже без всякого зазрения совести все шкафчики и полки. Нашел старые журналы, не проявив к ним интереса. В комоде лежали вещи, в основном женские. На первом этаже была еще одна спальная комната, по всей видимости, гостевая. Здесь, в стенном шкафу, вновь женские вещи и обувь. Обуви было очень много и часть довольно старомодная. Под лестницей дверь в подвал, и Карим, включив свет, спустился вниз. Просторное помещение подвала вмещало в себя верстак с инструментами, стиральную машину очень старой модели и кладовую, заваленную всевозможным хламом. Что здесь только не было. Полки буквально ломились от картонных коробок, но при первичном осмотре оказалось, что этот хаос все же имеет определенный порядок. В первой коробке Карим обнаружил только зажигалки. Их было очень много разного цвета и моделей, были даже парочка дорогих. Во второй коробке, она была значительно больше первой, хранились наручные часы. Карим осмотрел их беглым взглядом, найдя круглые на цепочке, который раньше принято было носить в кармане брюк, пристегнув к поясу. В третьей коробке лежали заколки, расчески, резинки для волос, мелкие украшения, в четвертой бижутерия. Оставив осмотр кладовой, Карим вернулся наверх. Он еще раз обошел первый этаж и затем поднялся на второй. Дверь в комнату Евгения он прошел мимо, заглянув во вторую спальню. Здесь царил порядок. Шкаф пустой, под кроватью ничего нет. Карим вышел в коридор, осмотрел ванную. В единственном шкафчике за зеркалом полки пустовали. Вернувшись на первый этаж к камину, он подкинул в огонь еще несколько дров, опустившись на пол. Возможно, этот обход мог бы стать для него единственным развлечением из всех доступных в сложившейся ситуации, но Карим почему-то верил, что ему не придется сидеть на одном месте без дела. Он обязательно что-нибудь придумает. Возможно, уже завтра сделает попытку осмотреть двор, сарай и прочие хозяйственные постройки. Если повезет, то ему доведется найти капканы на дикого зверя. Эти мысли придали сил. Мужчина улыбнулся. Хорошо, что у него был опыт охоты. С улицы подул сильный ветер. Было слышно, как простонали стены дома. С заходом солнца температура резко опустилась на несколько градусов. Освещаемый только лишь светом каминного огня, Карим посмотрел в сторону окна, за которым простиралась непроглядная темнота. Этот момент показался мужчине жутким. Он один в загородном доме, без доступа к цивилизации. У него нет пропитания, нет связи, нет ничего, что могло дать ему шанс выбраться отсюда, и плюс ко всему, кто-то постоянно ходит вокруг дома. От последней мысли Карим вскочил на ноги, опрокинув чашку с остывшим кофе. «Кто-то ходит вокруг дома», – прошептал он. «Откуда такая уверенность?» Карим не мог дать ответа, но не сомневался в правоте своих догадок. Словно шестое чувство подсказало ему о темноте, сквозь которую кто-то заглядывает в окна. Он рванул к ближайшему окну и, прижав ладонь к стеклу, начал всматриваться в темноту. Во мраке можно было разглядеть слабые очертания деревьев. Никакого движения, но Карим чувствовал присутствие. Он видел силуэт под кронами деревьев, или, может быть, это просто тень, а может, человек? Карим отошел от окна, посмотрев в сторону входной двери, и в этот момент над головой скрипнули половицы. Были слышны шаги, они не спеша прошли по комнате. «Евгения?» – прошептал он, ощущая, как кожа покрывается мурашками. Стараясь не поддаваться ужасу, он поспешил на второй этаж, замер возле двери в спальную комнату, вспоминая обещание, данное самому себе, не входить туда. Но шаги, даже сейчас он слышал шаги в комнате. Кто-то был там. Карим сразу же вспомнил утренний свежий кофе и, не раздумывая, толкнул дверь. Комната слабо освещалась с улицы, но и этого было достаточно, чтобы увидеть пустую кровать. Евгении на ней не было. Карим в темноте щелкнул выключателем, но свет не загорелся. По всей видимости, теперь дом, плюс ко всему, был еще и обесточен. Приблизившись к кровати, он смотрел на темное пятно копошащихся тварей. Его понемногу начал бить озноб, от которого застучали даже зубы. Теперь Карим не мог сопротивляться нарастающему чувству страха. Он медленно отходил назад, не сводя взгляда с кровати, но уже в дверном проеме ощутил за своей спиной чье-то присутствие. Карим замер, затаил дыхание. Он слышал шелест одежды, мягкие шаги. Кто-то приблизился к нему довольно близко, и женский голос прошептал: «Не впускай их». Мужчина резко обернулся, готовый увидеть все, что угодно, даже мертвое лицо Евгении с выпученными черными глазами. Но за спиной был пустой коридор. В тот же момент свет замигал, и лампочка осветила спальную комнату. Тело Евгении по-прежнему лежало на кровати, слегка в неестественной позе, а ее глаза смотрели на Карима. Он не мог уснуть до самого утра, и только когда первые лучи солнца, пробивавшиеся сквозь серые свинцовые тучи, осветили холл, Карим провалился в дремоту. Сон был мучительным. Видения, образы и звуки шагов заставляли просыпаться, осматривать холл, а затем он вновь провалился в дремоту, и только к 4 часам Когда солнце вновь скрылось за снежным занавесом, Карим сел на край кровати. Голова болела, желудок сдавливало от голода, но аппетита не было. В памяти продолжали всплывать образы прошлого вечера. Чувство постороннего присутствия по-прежнему не отпускало мужчину. От порывов ветра дом вновь застонал, заставив вздрогнуть. Карим поднял взгляд к потолку. Ему казалось, что над головой вновь слышны шаги. Кто-то перемещался по комнате Евгения, но проверять не было никакого желания. Пройдя на кухню, он опустился на стул, глядя в сторону окна, покрытого морозными узорами. Предстояло провести в этом месте еще одну ночь, а может быть даже не одну. Что, если придется остаться здесь до весны? От этих мыслей стало не по себе. Карим разогрел электрочайник и, налив себе крепкий кофе, направился к камину подкинуть дров. За день дом сильно остыл, провести ночь без огня будет очень сложно. Устало опустившись на пол возле разгорающегося огня, Карим задался вопросом, почему Евгения решила переехать в такое удаленное от всего мира место, почему она, спустя столько лет, позвонила именно ему, и главное, что могло случиться с ней. Ее смерть никак не укладывалась в голове. Кариму по-прежнему происходящие события казались ночным кошмаром. Он пытался найти объяснение своим вопросам, но никак не мог собраться с мыслями. «Не впускай их». Слова пронеслись в памяти. Он отчетливо помнил вчерашний вечер. Помнил, что тело Евгении не было в кровати. Помнил странный силуэт, застывший под деревьями. Евгения все же была склонна к мистицизму. Однажды Карим застал супругу, записывающей что-то в толстой тетради. Она была настолько увлечена своим занятием, что не заметила, как мужчина вошел в комнату. «Ты ведешь дневник?» — спросил он. Евгения в тот же момент захлопнула тетрадь, посмотрев на Карима. «Ты подкрался ко мне? Это нечестно». «Прости», — ответил Карим, переполненный любопытством. «Но я не знал, что ты ведешь дневник». «Это личное», — отозвалась Евгения, пряча тетрадь в выдвижной ящик стола. «Я могу взглянуть?» «Нет». «Может быть, тогда расскажешь, что именно ты записываешь там?» «Нет». Она поднялась со стула и демонстративно прошла мимо мужа. Но, остановившись в дверном проеме, посмотрела на Карима строгим взглядом. «Пообещай мне, что никогда не станешь читать мой дневник». «Обещаю», — ответил он и сдержал свое слово. С тех пор Карим много раз видел, как Евгения что-то пишет в тетради. Затем эта тетрадь сменилась на новую, а спустя несколько месяцев появилась еще одна. Он улыбнулся воспоминаниям, проваливаясь в дремоту. Тепло камина действовало как снотворное, несмотря на выпитый кофе. Воспоминания увлекали его от реальности. Сон помогал на некоторое время отвлечься, вернуться в прошлое, увидеть то, что осталось в памяти в виде самых дорогих и теплых воспоминаний. Но вдруг он открыл глаза, вынырнув из дремоты. Конечно же, дневник. Такие привычки не проходят бесследно. Евгения должна была вести записи до последнего своего дня. Он поднялся на ноги и поспешил на второй этаж. Только там можно было найти личные вещи Жени. Войдя в спальную комнату, он окинул взглядом тело. Женщина по-прежнему лежала, устремив черные глаза в сторону входной двери. Отведя взгляд от тела, он начал поиски. В шкафу оказалось мало вещей, и многие из них вряд ли могли принадлежать Евгении. Комод забит барахлом, а вот сумка, висевшая на спинке стула, могла оказаться тем, что он искал. На самом дне аксессуара лежала потрепанная тетрадь. На обложке было аккуратным, знакомым мужчине почерком выведено «Дневник номер 28». Сжав его в кулаке, Карим вышел из спальни, спустился в холл и, сев на диван, погрузился в чтение. Он открыл запись на середине, не зная, что толком нужно искать. Мужчина принялся читать все подряд, сильно не вдаваясь в подробности, и спустя полтора часа замер. Вот оно. 17 ноября. Описание поездки в загородный дом. Евгения в подробностях рассказывала о поездке, о том, что это был ее личный выбор и что все женщины, кто был здесь до нее, прошли этот обряд. «Обряд», – прошептал Карим, содрогаясь только от одного этого слова. Сам того не замечая, он начал читать вслух, проговаривая каждое слово, вкрадчиво вчитываясь в текст. «Я сделала свой выбор, как когда-то сделали его мои сестры. Моя вера в обряд, в то, что я стану другой, что смогу пройти кошмар, который предстоит мне пережить, только укрепилась. Я ощущаю силы, которых у меня никогда не было. Прожив в общине 4 года, я научилась многим вещам, я стала совершенно другой. Теперь сила и воля, живущие во мне, несут меня к поставленной цели. Я должна пройти последний рубеж своего перерождения, и ничто не сможет помешать мне. Испытания, которым я буду подвергнута, станут моим очищением. Нужно только постараться найти способ защитить себя в момент своей наибольшей уязвимости. Мне нужен надежный оберег. И это не должен быть просто амулет или магическое заклинание. Мне нужен человек, который станет моей защитой. И такой человек у меня есть. Всего 3 дня, и я стану другой. Я стану иной. Я стану чем-то больше, чем просто человек. Я стану Нойдой. Я стану Нойдой». Карим тяжело сглотнул, переключив взгляд на огонь камина. Нойда. Белая ведьма. Он знал это, поскольку Евгения не раз говорила ему, что любит магию и однажды станет шаманкой. Но Карим каждый раз воспринимал это как шутку. Ее страсть к амулетам и мистической литературе, любовь к книгам и фильмам, связанным с магией, все это казалось обычным ребячеством. Каждый человек имел право оставить частичку себя в детстве, когда мир сказок и волшебства кажется таким реальным. «Нет», — прошептал он, — «не может быть». Он поднял глаза к потолку и вновь услышал шаги в спальной комнате. Они проследовали через всю комнату от кровати к окну. Карим поднялся на ноги, выронив тетрадь, он прислушался. Шаги стихли. Мужчина опустил взгляд, увидев тетрадь, открывшуюся на последней исписанной странице, и в самом конце текста было выведено крупными буквами: «Не впускай их в наш дом». А затем на входную дверь обрушился град ударов, звук от которых пронесся по всему холлу. Всего 3 дня было написано в дневнике Евгении, и сегодня был как раз 3-й день. «Не впускай их». Он обошел диван, не сводя взгляда с сотрясающейся от ударов двери. Его окутывал страх, но в то же время Карим не исключал, что могла приехать и помощь. Возможно, кто-то добрался до загородного дома. Что если Евгения позвонила не только ему, и теперь спасение совсем близко? Тот, кто приехал в эту глушь, всеми силами пытается попасть в дом. «Кто там?» – спросил Карим. И удары стихли. Послышались шаги. Тени промелькнули за окном. Шорох, скрежет, шаркающие звуки, хруст дерева, словно на дверь надавили с невероятной силой. Он сделал несколько шагов вперед и отодвинул задвижку. Петли скрипнули, и дверь медленно открылась. Карим увидел идеально ровную заснеженную поляну. На крыльце и подступах дома не было следов. Абсолютно ровный снег. Карим вышел на веранду, вдыхая ледяной ветер, и увидел в десятки метров от дома темную фигуру. Теперь он мог рассмотреть ее более детально. Это была женщина, очень старая, морщинистая, чуть перекошенная в плечах. Старуха смотрела на Карима прищуренными глазами, а ее лицо, покрытое невероятно глубокими морщинами, более походило на ужасную маску. Она протянула в сторону мужчины руку и ткнула кривым указательным пальцем, улыбаясь при этом зубастой улыбкой. И в этот же момент снег вокруг нее начал чернеть. Черные пятна расползались во все стороны, и вскоре они достигли веранды. Карим увидел, как снег покрывается матовой махристой плесенью. Она была словно живой организм. Мужчина мог увидеть идущую по ней пульсацию. А затем со стороны леса начали приближаться силуэты. Черные тени скользили при свете, выглядывающей из облаков луны, и в них проглядывались омерзительные фигуры. Это были не люди и не животные, а существа, имени которым Карим не мог дать. Он шагнул назад в тот момент, когда черная плесень начала покрывать веранду. Она поглощала собой дерево, съедая его структуру, делая ветхим. Карим, не сводя взгляда со старухи, вернулся в дом, машинально захлопнув дверь. Сквозь щели стали вползать черные пятна, сопровождаемые звуком скребущихся по дереву когтей. До Карима начали доноситься голоса. Они шептали странные слова, словно заклинания, и это вызвало волну отвращения. Над головой вновь послышался звук, глухой удар, от которого покачнулась люстра и замигал свет. Карим поспешил на второй этаж. Возможно, какая-то из тварей, окруживших дом, пробралась в комнату Евгении, добравшись до трупа. Но когда он вбежал в комнату, то увидел Евгению. Ее тело, изогнутое в неестественной позе, находилось на кровати. Кожа сплошь была покрыта рваными ранами, сквозь которые сочилась густая темная жидкость. Он увидел куски плоти, отваливающиеся от тела, а ее черные глаза смотрели на Карима, наполненные яростью и болью. «Выйди и не смотри на меня!» – проревел нечеловеческий голос, исходящий из горла мертвой женщины. В этот момент она даже не шевелила губами. Один из суставов щелкнул, и бедро Евгении вывернуло в сторону. Женщина словно что-то распирала изнутри. «Уйди отсюда!» – повторил голос, и он словно обрел силу, вытолкнув Карима в коридор. В последний момент мужчина успел увидеть, как часть тела Евгении разорвалась, но там, под этой омертвевшей кожей, не было внутренностей. Кариму показалось, что он увидел другое тело, гладкое и молодое. В тот же момент дверь захлопнулась, и нежный, знакомый голос прошептал над самым его ухом: «Не впускай их, дай мне время». Он тяжело отвернулся от двери, в висках отдавало пульсирующей болью. Отрывки из дневника вновь принеслись в памяти. Евгения описывала ритуал, который она собиралась пройти в этом доме. Только теперь он смог обратить внимание на десятки амулетов и оберегов, развешанных по всему дому. Узоры и символы, изображенные на них, были схожими с теми, что Евгения зарисовывала в своем дневнике. Карим спустился, посмотрев на входную дверь. Деревянные доски раздулись, при этом они гнили и трещали прямо на глазах. Черная плесень уже расползалась по комнате, поглощая небо. Несколько амулетов, висевших на стене, истлели за считанные минуты, превратившись в труху и ржавые куски металла. Ужасная сила, находившаяся за дверью, пыталась проникнуть в дом, и именно ей Евгения просила противостоять. Именно для этого она и позвала Карима. Женщина видела в своем бывшем муже единственного, кто мог помочь, кто мог, как и прежде, обезопасить ее, кто мог стать ее оберегом. Он схватил дневник и начал просматривать страницы в поисках ответов. Ему попадались зарисовки узоров и амулетов. Оглядевшись, он заметил похожие вещи по всему холлу. Были они в тот день, когда он впервые приступил порог дома? Карим не помнил. Но теперь амулетов вокруг было множество. Они висели на камине и в дверных проходах, на стенах возле оконных рам, на световых приборах. Обереги наполняли собой помещение, раскачиваясь под натиском силы, давящей на входную дверь. И в один момент он наткнулся на нужное изображение амулета. Это было сделать нетрудно. поскольку под ним находилась надпись «Оберег от воздействия черной магии ведьмы. Защита от нечисти и темных сил». Но как он мог его использовать? Нарисовать на одежде или на собственном теле? Тогда чем? Он начал вглядываться в окружающие амулеты, но не видел среди них ничего похожего. Никаких пищущих предметов также не было. Карим вновь вернулся к дневнику, более внимательно изучая символы, и только теперь заметил, что изображены узоры не в виде предметов. Они изображались на определенных участках тела. Два символа на руках, чуть выше запястья, и один большой на груди. К тому же по рисунку было видно, как что-то сочится из прочерченных линий. «Кровь?» – прошептал он. Дверь в этот момент хрустнула. Доски переломились, и в образовавшейся щели показался чей-то огромный темный глаз. Неведомое, ужасное существо пыталось заглянуть внутрь дома. Оно стремилось прервать ритуал, хотело добраться до Евгении. Еще два оберега упали на пол и тут же были поглощены черной плесенью. Если действовать, то сейчас. Карим, скидывая с себя одежду, направился на кухню. Он выдвинул ящик с ножом, определив, что у того невероятно острое лезвие, а затем, повернувшись к холлу, стиснул зубы. Он сделает это, сможет. Ради Евгении, ради всего того, что между ними было. Ведь однажды он поклялся ей, что никогда не бросит и, если нужно будет, даже отдаст свою жизнь. Эта клятва всплыла в памяти ярким образом. Они стояли на берегу моря, глядя на разбивающиеся камни волны. В тот день ее волосы разлетались на ветру, создавая вокруг головы женщины загадочный ореол легкости. Она сжимала обеими руками чашку со своим любимым кофе, глядя на мужа. «Ты сдержишь свое обещание?» – спросила она. «Да», – ответил он уверенно, без колебаний. Евгения посмотрела в его глаза. «Я тебе верю», – прошептала она, и теперь ее голос спустя многие годы повторился в его голове. «Я тебе верю». Сжав в руках нож, Карим положил перед собой тетрадь и проткнул кожу острием. «Ведьмы горят на костре», – проговорил он сквозь боль, стискивая зубы так, что его голос стал походить на стон. «Ведьмы, мать их, горят на костре!» Он выводил на себе линии, буквально обезумевшие от боли, но продолжал резать плоть, стараясь как можно точнее повторить узоры оберегов. А когда закончил, отбросил нож в сторону. Холл к тому моменту был полностью поглощен чернотой. Даже свет лампы стал более тусклым. «Ведьмы горят на костре!» – прорычал он, подойдя к камину. Вынув из огня горящее поленье и сжимая его в руке, словно факел, Карим направился к входной двери, топча черный, движущийся под ногами ковер плесени. Яркие лучи солнца скользнули по лицу, заставив прищуриться. Евгения закрыла ладонью глаза, но быстро поднялась в кровати. Ей было легко и свободно. Она чувствовала легкость после пробуждения и, несмотря на куски плоти, разбросанные по комнате и кровати, пребывала в приподнятом настроении. Ее обнаженное тело излучало собой красоту и молодость. Гладкая бархатная кожа искрилась в лучах зимнего солнца. Легкой походкой девушка пересекла комнату, перешагивая через куски оторванных конечностей ее бывшего тела, и спустилась на первый этаж. Здесь царил настоящий хаос. Разломанная мебель, разбитые окна, местами видны следы от огня. Входная дверь открыта, и возле нее сидел мужчина, раздетый по пояс. Снег насыпала вокруг ног небольшие сугробы, и, не обращая внимания на холод, Евгения вышла на веранду. Карим был еще жив, но сильно избит. Его тело медленно вздымалось от тяжелого дыхания. В правой руке он по-прежнему сжимал уже потухшее поленье. Из его ран на запястьях и груди не текла кровь, но ее темные сгустки засохли на коже, повторяя вырезанные узоры оберегов. Веранда, так же как и холл, разбита. Возле самой кромки леса лежало несколько поваленных деревьев. Снег во дворе почти отсутствовал, словно что-то растопило его. Опустившись на колени рядом с Каримом, Евгения увидела на веранде сожженную плоть. Слишком малую для человека, но достаточно крупную для беса. Женщина улыбнулась, а затем провела кончиками пальцев по щеке Карима. «Все хорошо, любимый», — прошептала она. «Ты справился, как и обещал. Ты справился». Она посмотрела в сторону двора, где уже стояло человек 20. Это были женщины, молодые и в возрасте. Они с улыбкой смотрели на Евгению, давая той возможность закончить начатое. Евгения вновь посмотрела на измученное лицо мужчины и перед тем, как прикоснуться к его губам своими, прошептала: «Проснись». Карим открыл глаза. Он лежал в своей комнате, окруженной солнечным светом. Странный, невероятно странный и яркий сон растворился из памяти почти моментально. Некоторое время мужчина пребывал в ореоле эйфории после пережитого, но затем вернулся в реальность. Поднявшись с кровати, он потянулся. Несмотря на ночной кошмар, ему удалось выспаться. Чувствовал он себя замечательно и по дороге в ванную комнату подумал о Евгении. Наверное, не зря бывшая супруга приснилась ему. Память выдернула из воспоминаний образ Евгении, интерпретировав его в таком причудливом образе. Карим никогда не представлял Женю в виде ведьмы. Ни темной, ни светлой, он вообще в это не верил. Прихватив с собой сотовый, он вошел в ванную, включил душ. Нужно будет позвонить ей и узнать, как дела. Возможно, кто-нибудь из общих друзей сможет подсказать номер телефона. Если окажется, что Женя находится в городе, то, может быть, пригласить ее на ужин, а почему бы и нет? Они долго не виделись, и у них все еще были общие темы для разговора. Ему были приятны мысли о бывшей, тем более, что сон мог стать подсознательным желанием и причиной сделать первый шаг к встрече. Карим скинул с себя футболку, замерев напротив зеркала. Первые несколько секунд он не понимал того, что видит на своем теле. Тонкие полоски шрамов в точности повторяли узоры. Эти шрамы остались после ран, которые он нанес самому себе. Но ведь это происходило во сне. Или нет? Забыв про душ, он схватил сотовый телефон, посмотрев на дисплей. На экране высвечивался пропущенный вызов. Номер ему неизвестный, но Карим точно знал, кому он принадлежит. Вновь посмотрев на свои шрамы в отражении зеркала, он нажал на вызов, прислонив телефон к уху. Через несколько секунд в трубке послышался знакомый и мягкий женский голос. «Здравствуй, любимый. Я рада, что ты наконец пришел в себя».